Так это, может, потому что Нильс его подстриг? Потом за почтой отправили меня. И в этой почте было письмо от Фру. На конверте стоял штемпель Кристиансена. Я поспешил домой, засунув письмо в середину пачки, и передал всю почту капитану прямо посреди двора. «Спасибо», — сказал он, и вид у него был вполне спокойный. Он уже привык к напрасному ожиданию. «Ты не видел, у соседей уже убрались?» «А как дорога?» — спрашивал он, просматривая письмо за письмом. В ту минуту, когда я отвечал на этот вопрос, он увидел письмо от Фру и, смешав всю пачку, начал расспрашивать меня еще более подробно. Он превосходно владел собой и не желал выдавать свое волнение. Перед уходом он поблагодарил меня и еще раз кивнул. На другой день капитан собственноручно вымыл и смазал ландо. Но понадобилось оно ему только через два дня. Вечером, когда мы сидели и ужинали, капитан вошел в людскую и сказал, что завтра утром ему нужен один работник для поездки на станцию. Он и сам тоже поедет, потому что надо встречать Фру, которая вернулась из-за границы. На случай дождя он хочет взять ландо. Нильс решил, что легче всего ему будет обойтись без Гринхусена. Мы, оставшиеся, как всегда, вышли в поле. Работы было не в проворот. Не считая ржи и ячменя, до сих пор еще не убранного под крышу, нас дожидался невыкопанный картофель и турнепс. Но нам помогала и скотница, и Рагнхильд, а обе они были молодые и ретивые. Мне было бы в охотку поработать бок о бок с Ларсом Фалькенбергом, старым моим дружком, но Ларс и Нильс не ладили между собой, и настроение в поле царило мрачное и подавленное. Свою былую неприязнь ко мне Ларс как будто преодолел, но рявкал и злился на всех из-за Нильса. Нильс приказал ему запрячь пару гнедых и начать осеннюю пахту. Ларс из упрямства отказался. Он где не слыхивал, чтобы люди принимались за пахту, не убрав урожай под крышу. «Твоя правда», — ответил ему Нильс, — «но мы, уж так и быть, отыщем для тебя хоть одно поле, с которого убрано все подчистую». Снова перебранка. Ларс говорит, что в Эвребе нынче пошли дурацкие порядки. В былые-то времена он и с работой управлялся, и господам пел, а нынче что? Глядеть тошно. «Это ты про осеннюю вспашку, что ли?» «Да, покорно вас благодарю». «Тебе не понять, — говорит ему Нильс. — Ты, небось, и слыхом не слыхал, что нынче все пашут между сенокосом и сушкой. Больно мудрено для меня». И Ларс закатил глаза. «Благо ты у нас все понимаешь». Вот остолоп. Но Ларс, конечно, не посмел отказаться наотрез, и дело кончилось тем, что он согласился пахать до возвращения капитана. Тут я припомнил, что, уезжая, оставил у Эммы кое-какое бельишко, но решил не ходить за ним на вырубку, покуда Ларс такой ершистый. Глава десятая. Через день приехал капитан с супругой. Мы, то есть Нильс и я, посоветовались, не поднять ли флаг. Лично я не стал бы этого делать, но Нильс не разделял моих сомнений и флаг поднял. На белом флагштоке гордо взвелось яркое полотнище. Когда господа вышли из экипажа, я стоял неподалеку. Фру обошла весь двор, осмотрела постройки, всплескивая руками. Я слышал ее восхищенные возгласы, когда она вступила в прихожую, должно быть, увидела лестницу с красным ковром. Не успев толком развести лошадей по стойлам, Гринхусен примчался ко мне с видом безмерного удивления и отвел меня в сторонку посекретничать. «Быть этого не может!» «Какая же это Фру Фалькенберг?» Неужто капитан женат на ней?